Глава 7. Василиса. «Чего? Какие еще настоящие ночи?» «Жаркие. Очень жаркие», — играет бровями. «Я чуть не подавилась шампанским. Кажется, мое деловое предложение приобрело совершенно не тот оттенок, который я планировала. Громов, этот наглый соседище, воспринял все как приглашение к... чему-то гораздо более интересному, чем просто роль подставного парня, то есть мужика. «Громов, вы меня совсем не слушали?» Возмущаюсь, стараясь скрыть смущение. «Мне нужен фиктивный мужчина, чтобы от меня отстал один назойливый поклонник, а не любовник на полную ставку». «А может, это судьба, Василек?» Хитро улыбается. «Может, этот назойливый поклонник всего лишь предлог, чтобы мы с тобой... наконец дали волю своим чувствам?» Он делает многозначительную паузу, обводя порочным взглядом мою фигуру. «Прекратите!» — прикладываю ладони к груди. «Я просто прошу вас пойти со мной на свадьбу подруги и сделать вид, что вы от меня без ума». «Да мне и играть не надо. Я и так от тебя без ума». «Громов, у меня нет времени на ваши шуточки. Свадьба через несколько дней. А у меня нет ни плана, ни мужчины, ни даже приличного платья, чтобы затмить невесту. Хотя, может, последнее и к лучшему. Не хочу, чтобы меня потом проклинали за то, что я украла все внимание». «Не волнуйся, Василек, я все беру на себя. Будешь блистать, как бриллиант. И платье найдем, и жениха отгоним, и, может, даже подмигивает». «Кое-что еще?» Внутри меня все переворачивается. «Кое-что еще? Это уже перебор. Я, конечно, понимаю, что он красив, чертовски обаятелен и вообще мечта любой женщины. Но лично меня он раздражает, так бы и вмазала ему по мордасам. Но нельзя. Тетка Аглая и так руку приложила к его голове, то есть полена. Сумасшедшая! А если бы убила? Совсем не думает, что творит. Я еще и оказалась замешанной в этом деле. Что вы хотите взамен?» «Я уже сказал. Ночи». «Нет, это исключено». «Тогда...» Громов делает вид, что задумался, а у меня глаз начинает дергаться. «Что он еще выдумает?» «Тогда ты соглашаешься на одно свидание. Всего одно. Без обязательств. Просто ужин. У меня дома». Мои брови взлетают на лоб. «Один ужин? Это же смешно! После ночей один ужин кажется невинной шалостью». «Кажется. Но что-то мне подсказывает, что этот ужин может оказаться самым дорогим в моей жизни. Ведь я еще ни с кем ни-ни». «Ладно, сдаюсь». Может, потому что отчаяние плохой советчик, а может, потому что я просто хочу посмотреть, как этот самоуверенный тип будет выкручиваться, когда поймет, что я совсем не такая простушка, какой кажусь на первый взгляд. Ужин так ужин, но никаких пошлостей и никаких попыток меня соблазнить. «Обещаю, буду вести себя как поймальчик». Громов скалится, и я чувствую, что меня нагло обманывают. Но пути назад уже нет. Сделка заключена. Вечером в калитку кто-то стучится. Выхожу. Курьер с огромной коробкой стоит. «Я ничего не заказывала. Это вы, наверное, к соседу». Указываю на дом Громова. Наверняка какой-нибудь прибамбас для своей новой машинки купил. «Василиса Заречная, это же вы?» «Ну, я». «Тогда все правильно. Распишитесь в ведомости». «Но что это? От кого? Может, Максим решил отправить мне подарок?» «Глупости. Зачем бы он это стал делать? У него свадьба на носу». «Мое дело доставить». Заношу коробку в дом, кладу на постель, открываю крышку с опаской. Достаю платье необычайной красоты. Серебристое, переливающееся. Длинные и с потрясающим разрезом. Кажется, я такое видела недавно на Ким Кардашьян в соцсетях. К платью положили колье. Надеюсь, это качественная бижутерия. а то выглядит подозрительно дорого. Но скажите, пожалуйста, кто эта фея крестная, приславшая мне все это? Боги, да тут еще и туфельки. Я в обмороке. Так, надо примерить. Неужели все-таки Макс? Ведь только он мог знать точный размер. Или? Он не стал бы тратиться для того, чтобы я пришла на его свадьбу с другой такой красивой. Зачем? Чтобы локти себе изгрызть? Испортить себе настроение? Значит, не он. Облачаюсь в наряд, который сидит на мне так, будто размеры подбирал опытный продавец с отличным глазомером. Тютелька в тютельку. Просто потрясающе! Я как серебристая сверкающая рыбка. Даже знаю, какая к образу прическа подойдет. Я сражу всех на повал. А теперь надо переодеться и пойти сказать соседушке с точным глазом спасибо. Переодеваюсь, бережно вешаю вещь в шкаф, в отдельный футляр. Невероятно, что такая красота у меня дома. Надеюсь, Громов взял все это на прокат, и мне не придется расплачиваться собой. А то он уже намекал. «Громов, вы дома?» Стучу в калитку. Не отвечает. Машина в дворе стоит. Зайти или неудобно? Да что там неудобно? Я же типа работница у него до конца лета. Все что угодно, лишь бы он забыл про полено. Захожу в комнату и замираю. Спит соколик. Спит на диване в одних трусах, лежа на животе и властно обняв подушку. Рядом работает вентилятор. Хорошо тут у него. Прохладно. Но что-то... Как-то он бледно выглядит. Не заболел случайно? Может, температура поднялась? Нельзя шутить словами, как сделал он, когда сказал, что, чтобы увидеть меня в халате, он может заболеть. Прикладываю ладонь к его лбу и взвизгиваю, оказавшись погребенной под грудой мускулов. Он схватил меня и затащил на диван, и теперь я беспомощно барахтаюсь под ним. «Пустите, вы чего?» Я только температуру хотела проверить. Температура повышена, а вся кровь прилила к низу. Хрипло заявляет он. Я чувствую. Пытаюсь отползти от твердой палки, упирающейся мне в бедро. Ты посылку получила? Да, но, может, поговорим об этом в другой позе? С удовольствием. Позы я люблю менять в процессе. Чтобы не быть голословным, гад переворачивает меня на живот, и теперь его член упирается мне в ягодицы. Да что он творит, ненормальный? Значит, вы прислали коробку и теперь требуете оплаты натурой? Беспомощно выдыхаю в подушку. Если это так, то забирайте обратно ваш подарок. Обратно! Для меня такое неприемлемо. Жалко расставаться с серебристой рыбкой. Но и спать с вредным, бездушным, злым соседом за шмот я не собираюсь. Уж лучше откажусь от затеи идти на свадьбу с фиктивным женихом. Угомонись, Вась, я пошутил. Слезает с меня, и я наконец-то могу дышать. Поправляю юбку и принимаю сидячее положение. Мой взгляд случайно падает на оттопыренные трусы Громова, и я чувствую, как краска заливает лицо. Ого-го! Вот это размерчик! «Кстати, я до сих пор не знаю ваше имя». «Вот так возлюбленная!» — издает веселый смешок. «Игорь меня зовут». «Спасибо, буду знать. Может, оденетесь? А то мне как-то неловко». «Может, лучше ты разденешься, и будет ловко нам обоим?» «А вы без скабрезности никак не можете вести беседу, да?» «Могу, но не хочу». Игорь подмигивает и словно нехотя натягивает шорты. «А что, моя скромная персона вызывает у тебя столь бурный румянец? Неужели я настолько неотразим даже в полусонном состоянии?» «Просто вы впечатляете», — бурчу, отводя взгляд. «Да, мне уже говорили, что у меня удивительно большой...» «Громов!» «Мозг! А ты что подумала, пошлячка?» «Я пошлая?» «Ладно, Вась, не будем мучить твою нежную психику». Игорь ухмыляется. «Наряд понравился. Я знал, что тебе подойдет». У меня отличный вкус, как видишь. И да, можешь не переживать. Это подарок. Никакой оплаты натурой не требуется. Хотя... Если бы ты предложила, я бы, возможно, и согласился. Шучу, шучу. Просто хотел посмотреть на твою реакцию. Ладно, тогда спасибо. Спасибо в желудок не положишь. Приготовь что-нибудь пожрать, а? Там куча продуктов в холодосе. Разберешься. Я и рада сбежать от невыносимого пошлого хама подальше. Да хоть на кухню. Затарился майорчик неплохо. Тут и креветки, и белое вино, и мясо разное. Кто-то любит вкусно покушать. Хотя на фигуре эта любовь не отражается. У вредного мужика тело красивее, чем у моего бывшего, который лет на 10 моложе его. Сколько Громову, интересно? Мне кажется, 40 ему еще нет. Он очень-очень взрослый, бородатый, брутальный мужик. А я его втянула в какой-то детский сад. Конечно, он будет пытаться сорвать куш в виде секса. Какой ему интерес заниматься такой ерундой просто так? Не будь я девственницей, то отблагодарила бы. А так, кому попало, временному пассажиру, жалко отдавать невинность. Уедет в свой город и забудет сельскую дурочку. «Вася, что за мысли? Отблагодарила бы она!» «Вась! Вася, ты только посмотри!» Слышу встревоженный голос Игоря. «Что там? Опять Григория поймал на участке?» «Это он еще не знает, что к нему иногда собаки захаживают и кости прямо в огороде зарывают. Будет сюрприз, если обнаружит целый скелет коровы». Отключив газ на плите, бегу во двор, чтобы успокоить городского впечатлительного мужчину, и вижу аиста, который прямо в пустующей теплице соорудил себе гнездо и уже отложил яичко. «Что это значит, как думаешь?» спрашивает майор. «Дети у вас скоро родятся», отвечаю со смешком. «Все мои бывшие разом заявят о том, что я стал отцом?» На его лице отражается ужас. «Ну что, все возможно?» «Ладно, расслабьтесь», — хлопаю его по плечу. «Если аист свил гнездо в вашем огороде, значит, будет достаток, хороший урожай и счастье. А вот если он покинет гнездо, это к плохому», — тетка говорила. «Я ему покину. Привяжу, если надо». «Громов!» Хохочу, представляя, как Игорь гоняется за аистом с веревкой. Да не надо его привязывать. Просто подкормите его чем-нибудь. Лягушек там наловите. Говорят, они их любят. Хотя кто их аистов разберет, что им нравится? Может, они и от огурцов не откажутся. Экологически чистые же. Игорь задумчиво смотрит на белую птицу, деловито укладывающую соломинки в гнезде. «Слушай, а ведь интересно получается», — говорит он. «Я тут, понимаешь, от городской суеты сбежал. Хотел тишины и покоя, а тут такое. Аист, да еще и с яйцом». «Это к счастью, точно вам говорю». «Пойдешь со мной на речку за лягушками?»